Колокольчик. Гиацинтоидис неописанный. Гиацинтоидис нонскрипта. Среди густого вереска нашел он свой покой. Мох и чебрец под головой стоят на страже зверобой и колокольчик голубой. Вальтер Скотт. Рогби. На Британских островах Гиацинтоидис считается древним предвестником весны и тесно связан с миром фей, в немалой степени благодаря их нежным, похожим на колокольчики цветкам. Говорят, что россыпи этих колокольчиков полны магии, и их следует остерегаться. Есть легенда о том, что их звон созывает фей на их собрание, но любому смертному, услышавшему этот звук, суждено умереть до того, как состоится встреча. В Финляндии существует миф под названием «Кошачий колокольчик», который рассказывает о группе мышей, которых донимала своим вниманием кошка. У них был с собой колокольчик, который они задумали повесить кошке на шею, но ни у кого из них не хватило на это смелости. Когда они спорили, их подслушала фея и предложила купить колокольчик у нее. Затем она превратила его в голубой цветок, который звонил всякий раз, когда приближалась кошка. Римляне называли колокольчик «Венерино зеркало». По преданию, у Венеры было зеркальце, которое делало любое отражение красивее. Как-то богиня обронила его в поле. Пастух нашел его и влюбился в собственное отражение. Купидон, увидев это и опасаясь за последствия, разбил зеркало, и сверкающие осколки превратились в колокольчики. Несмотря на красоту цветка, луковицы Гиацинтоидиса чрезвычайно токсичны. Они содержат сцилларен, гликозид, аналогичный веществу, обнаруженному в наперстянке, еще одном цветке в форме колокольчика, который, согласно легендам, любят лесные феи. Сцилларен снижает пульс и вызывает нарушение сердцебиения. Вероятно, поэтому считалось, что человек, оказавшийся в кольце колокольчиков, погружается в бесконечный зачарованный сон. До 1934 года научное название колокольчика было «Эндимион нонскрипта» в честь Эндимиона, возлюбленного греческой богини Луны Селены. Она была очарована его красотой и не желала делить юношу ни с кем, поэтому погрузила его в вечный сон, чтобы только она одна могла наслаждаться его красотой. Еще одна легенда, связанная со сном и колокольчиком, возникла в Ирландии. В ней рассказывается о Грайн, принцессе, которой суждено было выйти замуж за охотника-воина Финна Маккула. Однако она была влюблена в полубога Диармуда и на свадебном пиру подмешала сок из луковиц колокольчика в вино гостей, чтобы все заснули, и она могла сбежать с Диармудом. Хотя в истории зафиксировано, что травники рекомендовали использовать гиацинтоидисы от ночных кошмаров, нет никаких доказательств, что они действительно обладают какими-либо снотворными свойствами. А вот ядовитая природа растений наводит на мысль, что если оно и способно погрузить в сон, то он будет не таким уж безобидным. Однако сок луковиц имеет еще одно применение. Из него получается отличный клей. Когда-то им приклеивали оперение к стрелам, а также использовали для переплетных работ, поскольку инсектицидные свойства сока защищали книги от насекомых.